мной наскучило. Без наслаждения я с ее зло. Нигде ему не накажу сопротивления. И все покорно моему желанию, теперь повеление. Проклятый мир, презренный мир, несчастный, ненавистный мне мир. Чем он хорош, так люди, так все ничтожен. Повсюду все одно и то ж, он всюду слаб и ненадежен. Я-то хочу, и раз не суета, и рожь с ураганом, водой равнине на воде, и небо затянут туманом, огнем подземник. Я горы, скалы и долины без водой ловят это все. Все, что пред собой я вижу, все проклинаю и ненавижу. Все, что пред собой я вижу, то проклинаю, то ненавижу.